Сора Сколастика. Предисловие. В Неаполе, где я находился в 1824 году, мне от многих пришлось слышать об истории Сора Сколастика и каноника Чиба. Я был любопытен и, конечно, предлагал целый ряд вопросов. Но никто не хотел осведомить меня, все боялись скомпрометироваться. В Неаполе о политике никогда не говорят достаточно ясно. Вот причина. Неаполитанская семья, состоящая, например, из трех сыновей, дочери, отца и матери, принадлежит к трем различным партиям, которые в Неаполе называются конспирациями. Так дочь принадлежит к партии своего возлюбленного, а каждый из сыновей, в свою очередь, относится к различным конспирациям. Отец и мать, вздыхая, говорят о дворе, который царствовал, когда им было 20 лет. Из этого разъединения индивидуумов следует, что о политике никогда не говорят серьезно. При малейшем, сколько-нибудь резком и из ряда вон выходящем утверждении вы видите, что вокруг вас бледнеют два или три лица. Мои расспросы по поводу этой сказки со странным названием не имели успеха в обществе, и я решил, что история Сора Сколастика напоминает какое-нибудь ужасное происшествие, например, времени около 1820 года. Одна 40-летняя вдова, немало некрасивая, но весьма добрая женщина, сдавала мне половину своего маленького дома, расположенного в одном из переулков, в 100 шагах от прелестного сада Кьяя, у подножья горы, которую именно в этом месте увенчивает вилла принцессы Флориды, жены старого короля. Это, быть может, единственный, хоть немного спокойный квартал в Неаполе. У вдовы был старый обожатель, за которым я ухаживал целую неделю. Однажды, когда мы вдвоем осматривали город, и он показывал мне места, где лазарони бились с войсками генерала Шампиона, а также и перекресток, где они заживо сожгли герцога, я спросил внезапно, самым невинным видом, почему из истории Сора Сколастика и каноника Чиба делали такую тайну. Он ответил мне очень спокойно. Титулы герцога и князя, которые носили участники этого происшествия, носят и до сих пор их потомки, которым, вероятно, будет неприятно видеть свои имена замешанными в трагическую и грустную для всех историю. Дело происходило, стало быть, не в 1820 году. «Что вы говорите? В 1820 году?» — сказал мне мой неаполитанец, хохоча до слез от этой недавней даты. «Что вы говорите? В 1820 году?» — повторил он с той маловежливой живостью итальянца, которая так сильно шокирует француза-парижанина. «Если вы хотите обладать здравым смыслом, — продолжал он, — скажите, в 1745 году, который следует за битвой Велетрии, который утвердил за нашим великим Дон Карлосом обладание Неаполем. В этой стране его звали Карлом VII, а позже в Испании, где он совершил много великих подвигов, его называли Карлом III. Это он принес с собою в нашу королевскую семью большой нос Форнезе. В наше время не любят называть настоящим именем архиепископа, который заставлял дрожать в Неаполе всех решительно и который, в свою очередь, трепетал перед роковым именем Велетри. Основавшиеся на горе вокруг Велетри немцы пытались застигнуть нашего великого Дон Карлоса врасплох во дворце Гринетти, где он жил. Анекдот, о котором вы говорите, приписывается одному монаху. Молодая монахиня, которую он укрывает под именем Сора Сколастика, принадлежала к семейству герцога Бессиньяно. Но этот же писатель явно высказывает свою страстную ненависть к архиепископу того времени, великому политику, который во всей истории заставил действовать каноника Чиба. Быть может, этот монах находился под покровительством юного Дон Дженарино, маркиза де Лас Флорес, который прославился тем, что оспаривал сердце Розалинды у самого Дон Карлоса, весьма галантного короля, и у старого герцога Варгас дель Прадо, слывшего за самого богатого сеньора своего времени. В истории этой катастрофы были, вероятно, вещи, которые могли глубоко оскорбить какое-нибудь лицо, еще значительное в 1750 году, то есть в то время, когда, как полагают, писал этот монах, так как сам он тщательно остерегался ясных выражений и календарных дат. Слог его удивителен. Он выражается всегда общими формулами, быть может, высоконравственными, но мало что объясняющими. Часто приходится закрывать рукопись, чтобы подумать над тем, что хотел сказать преподобный отец. Например, когда он доходит до описания смерти Дон Дженарино, то едва можно понять то, о чем идет речь. Быть может, я смогу на несколько дней одолжить вам эту рукопись, так как она настолько несносна, что покупать ее я вам не советовал бы. Прошло 2 года с тех пор, как в конторе нотариуса Б. ее продали не менее как за 4 дуката. 8 дней спустя рукопись была у меня в руках. Каждое мгновение автор в различных выражениях возвращается к рассказу, который только что окончен. Несчастный читатель воображает сперва, что речь идет о новом факте. В конце концов, путаница настолько велика, что становится невозможным в чем-либо разобраться. Надо иметь в виду, что в 1842 году какой-нибудь миланец или неаполитанец, во всю свою жизнь не произнесшие подряд, быть может, и 100 слов на флорентийском наречии, находили нужным пользоваться этим иностранным языком в печати. Превосходный генерал Калетта, самый великий историк этого века, был заражен той же манией, часто приводящей в тупик его читателя. В ужасной рукописи, озаглавленной «Сора Скаластика», было не менее 310 страниц. Я помню, что я переписывал некоторые из них, чтобы удостовериться в воспринимаемом мною смысле. Как только я хорошо ознакомился с этим анекдотом, я перестал обращаться к кому бы то ни было с прямыми расспросами. Обнаруживая длинным разговором, что я хорошо знаком с фактами, я с самым равнодушным видом добивался необходимых разъяснений. Немного времени спустя одна важная особа, которая 2 месяца назад отказалась отвечать на мои вопросы, достала мне маленькую рукопись в 60 страниц, которая, не входя в суть повествования, в ярких красках рисует детали некоторых фактов. Эта рукопись дает подробное описание случая бешеной ревности. Из слов своего духовника, подкупленного архиепископом, княгиня Донна Фердинанда Бессиньяна узнает внезапно, что молодой Дон Дженарино влюблен не в нее, а любит ее падчерицу Розалинду. Она отомстила своей сопернице, которую считала любимицей короля Дон Карлоса, внушив ужасную ревность Дон Дженарино де лас Флорес. Суора Сколастика. История, взволновавшая в 1740 году весь Неаполь. В 1740 году в Неаполе царствовал Дон Карлос. Он был сыном пармской принцессы и семейства Форнезе, которая, желая доставить ему корону, несмотря на то, что он был младшим сыном, отправила его во главе армии в Италию. Он выиграл битву при Валетре даже после того, как утром был застигнут в своей комнате целым отрядом австрийцев. Герцог Варгас дель Прадо, один из испанских сеньоров, которыми королева Форнезе окружила Дон Карлоса, спас ему жизнь или, по крайней мере, свободу тем, что подталкивал его, поддерживая за ноги, чтобы он мог вскарабкаться на высокое окно своей спальни. У Дон Карлоса был огромный нос и достаточно ума. Устроившись в Неаполе под именем Карла III, он собрал вокруг себя блестящий двор. Он задался целью привязать к себе своих новых подданных удовольствиями и в то же время решил поддерживать строгий порядок во всех частях администрации. Испанские вице-короли, осторожность которых стала знаменитой со времени восстания Мацаниелла, были изгнаны, прогнали также и отличавшихся жестокостью и жадностью австрийских генералов. Благодаря всем этим переменам и конфискациям новый король оказался собственником почти всех состояний. Не было ни одного крупного вельможи, который не был бы свидетелем конфискации либо своей, либо чужой земли. Некоторые, впрочем, получили подарки из конфискованного имущества тех неудачников, которых продажные голоса назвали изменниками власти. Такое положение всех сословий, а также необходимость больших издержек для того, чтобы понравиться королю, побудили многих сеньоров заняться внимательнее своими делами. В то время как знать стремилась пробиться ко двору, купцы поздравляли себя с тем, что не служат более мишенью для невероятных притеснений испанских вице-королей и жестокостей австрийских генералов. Простонародье же с удивлением присматривалось к тому, что правительство перестало причинять ему постоянное зло и легко привыкало к уплате определенных налогов, часть которых шла на раздачу наград знати и духовенству. Дон Карлос царствовал таким образом в течение 5 лет. Спокойствие и достаток восстанавливались повсеместно. По стечению благоприятных обстоятельств зима 1740-41 года выделялась особенно своими прелестными празднествами. 8 или 10 дам редкой красоты делили между собой общее восхищение. Но молодой король, как тонкий знаток красоты, поддерживал мнение, что украшением всего двора была юная Розалинда, дочь князя Дотелло. Этот князь, бывший австрийский генерал, человек грустный и благоразумный, нехотя уступил настояниям своей второй жены, Донны Фердинанды, и разрешил взять во дворец свою дочь, прекрасную Розалинду, которую король считал первой красавицей и которой едва исполнилось 16 лет. У князя Дотелло были от первого брака 3 сына, положение которых в свете сильно его затрудняло. Титулы его сыновей, герцогские или княжеские, казались ему слишком величественными для незначительного состояния, которое он мог им оставить. Князь Дотелло был влюблен в свою жену, веселую, чрезвычайно неосторожную, бывшую на 30 лет моложе его, что, впрочем, не уменьшало ее собственного возраста. А на великолепных празднествах 1740 года она была обязана тщеславным удовольствием быть всегда окруженной самой блестящей молодежью Неаполя, лишь присутствием своей дочери Розалинды. Она особенно отличала Дженарина, маркиза де Лас Флорес. В этом юноше сочетались благородные и даже несколько надменные по-испански манеры с грациозным и самым веселым видом. У него были чудесные белокурые волосы и такие же усы, голубые глаза, что в Неаполе является редкостью, и что делало его красоту еще более неотразимой в глазах придворных дам. 2 раза он был ранен супругами или братьями семей, в лоно которых он вносил беспорядок. Молодой маркиз сумел ловко убедить княгиню Дотелло, что его ухаживание относилось именно к ней, но на самом деле он был влюблен в юную Розалинду, и не только был влюблен, более того, он ревновал ее. Тот же самый герцог Варгас дель Прадо, который когда-то в ночь, предшествовавшую битве в Алетре, был так полезен Дон Карлосу, а теперь пользовался самой высокой благосклонностью со стороны молодого короля, был тронут наивной грацией юной Розалинды Дотелло и больше всего был очарован простым и искренним выражением, сиявшим в ее глазах. Он стал за ней ухаживать с тем величием, которое подобает человеку, носящему тройное достоинство Гранда Испании. Но он нюхал табак и носил парик, а именно эти свойства являются главным предметом ужаса для молодых неаполитанских девушек. И несмотря на то, что у Розалинды было приданное в 20 тысяч франков и что в жизни ее не было другой перспективы, кроме благородного монастыря Сан-Петито, расположенного на самой высокой части улицы Толедо, бывшего тогда в моде и служившего могилой для молодых девушек самого аристократического происхождения, она никак не могла решиться на понимание страстных взглядов герцога дель Прадо. Напротив, она очень хорошо разбиралась во взглядах, которые кидал ей Дон Дженарино в те моменты, когда за ними не следила княгиня Дотелло. Возможно, что и Розалинда отвечала изредка на взгляды Дженарино. Если говорить правду, любовь эта была лишена здравого смысла. Действительно, семья Лас Флорес отличалась очень среди домов самых аристократических, но старый герцог, носящий это имя, отец Дон Дженарино, имел 3 сыновей и, следуя обычаю страны, устроил так, что старший из них получал 15 тысяч дукатов дохода, приблизительно 50 тысяч франков, в то время как 2 младших, без всякого с их стороны согласия, должны были довольствоваться ежемесячной пенсией в 20 дукатов и квартирой в городском и деревенском дворцах. Дон Дженарино и юная Розалинда прибегали к разным уловкам, чтобы не обнаружить свои чувства перед княгиней Дотелло, так как ее кокетство никогда не простило бы молодому маркизу того ошибочного мнения об его любви к ней, которое она себе составила под влиянием его ухаживаний. Старый генерал, ее муж, оказался прозорливее ее. На последнем празднике, данном этой зимой, самим королем Дон Карлосом, он очень хорошо понял, что Дон Дженарино, известный своими приключениями, задался целью понравиться его жене или дочери. Оба намерения ему одинаково мало нравились. На следующий день после завтрака он приказал своей дочери Розалинде сесть с ним вместе в коляску и, не сказав ни слова, отвез ее в благородный монастырь Сан-Петито. Этому модному монастырю принадлежит великолепный фасад, который виден слева, на самой возвышенной части улицы Толедо, близ великолепнейшего дворца Студжи. Эти стены тянутся на огромное пространство, они остаются у вас сбоку все время, пока вы идете по долине Вомеро. Они выстроены для того, чтобы скрыть сады Сан-Петито от мирского взора. Князь, молчавший всю дорогу, открыл рот только с тем, чтобы представить сестре свою дочь. Он сказал юной Розалинде в виде справки, которую он давал из любезности и за которую она должна была быть ему благодарна, что из монастыря Сан-Петито она выйдет еще лишь 1 раз в жизни, а именно накануне того дня, когда примет монашество. Розалинда совершенно не удивилась тому, что с ней произошло. Она хорошо знала, что выйдет замуж только если случится чудо. Обвенчаться же с герцогом Варгас дель Прадо казалось ей теперь отвратительным. К тому же она провела пансионеркой несколько лет в этом монастыре Сан-Петито, куда ее снова теперь возвращали. А все воспоминания, которые у нее остались, были веселы и забавны. Поэтому она не особенно огорчилась своей судьбой в первый день, но уже на утро следующего дня она почувствовала, что никогда более не увидит молодого Дженарино, и, несмотря на всю свою ребячливость, глубоко опечалилась этой мыслью. Из веселой и легкомысленной, какой она была до сих пор, она стала менее чем в 2 недели самым печальным и недовольным своей судьбой существом. 20 раз в день, быть может, она думала о Дон Дженарино, о том, что она не должна его более увидеть, тогда как в гостиной ее отца мысль об этом любезном юноше приходила ей в голову лишь 1 или 2 раза в день. 3 недели спустя, после ее появления в монастыре, случилось, что за вечерней молитвой она без ошибки прочитала «Летанию Богородицы», и наставница, состоявшая при послушницах, разрешила ей на следующий день в первый раз подняться на Бельведер. Так называлась громадная галерея, которую монахини по собственному почину украшали позолотой и росписью, и которая занимала главную часть со стороны фасада монастыря Сан-Петито, выходящего на улицу Толедо. Розалинда была в восторге от того, что увидела вновь двойной ряд экипажей, наполняющих в час гуляния главную часть улицы Толедо. Она узнала большинство экипажей и дам, которые в них сидели. Живость этого зрелища забавляла и печалила ее в одно и то же время. Но как описать смущение, овладевшее ее душой, когда она узнала юношу, остановившегося у ворот и с некоторой аффектацией, махавшего великолепным букетом цветов? Это был Дон Дженарино, являвшийся каждый день на это место с тех пор, как Розалинда была удалена от света, в надежде, что она появится на Бельведере благородных монахинь. Зная, что она страшно любила цветы, он предусмотрительно запасся букетом самых редких цветов, которые должны были привлечь ее взгляды и тем самым обратить внимание и на него. Дон Дженарино испытал большую радость, когда увидел, что его узнали. Вскоре он стал делать знаки, на которые она остерегалась отвечать. Затем она вспомнила, что по правилам святого Бенедикта, которым следовали в монастыре Сан-Петито, может пройти несколько недель, прежде чем ей снова разрешат появиться на Бельведере. Она застала там целую толпу очень оживленных монахинь. Все или почти все делали знаки своим друзьям, и дамы эти, казалось, очень смутились присутствием молодой девушки в белой вуали, которая могла удивляться их малорелигиозному настроению и заговорить об этом впоследствии. Надо принять во внимание, что в Неаполе молодые девушки с раннего детства приобретают привычку говорить посредством ручной азбуки. Их можно видеть говорящими таким молчаливым способом в гостиных, в то время как родители их разговаривают громким голосом. Дженарино дрожал при мысли, что приезд Розалинды в монастырь окажется искренним стремлением по призванию. Он отступил несколько назад в ворота и говорил ей оттуда на этом детском языке. «С тех пор, как я вас более не вижу, я несчастлив. Хорошо ли вам в монастыре? Часто ли имеете возможность приходить на Бельведер? Любите ли вы по-прежнему цветы?» Розалинда пристально глядела на него, но ничего не отвечала. Вдруг она скрылась. Быть может, ее позвала наставница, быть может, она оскорбилась словами, с которыми к ней обратился Дон Дженарино. Он остался очень огорчен этим. Он направился вдоль по тому прекрасному лесу, который окружает Неаполь и который называется Аренелла. Там начинались стены, ограждающие огромный сад монастыря Сан-Петито. Продолжая свою грустную прогулку, Дон Дженарино достиг долины Валеро, доминирующей над Неаполем и над морем. Он отправился за целое лье оттуда к великолепному замку герцога Варгас дель Прадо. Замок этот представлял собой средневековую крепость с черными зубчатыми стенами. Он был известен в Неаполе своим мрачным видом, а также манией герцога, заставлявшего прислуживать себе исключительно одних выходцев из Испании, одинакового с ним возраста. Герцог говорил, что в этих местах он чувствовал себя снова в Испании, и чтобы увеличить иллюзию, он заставил вырубить все окружные деревья. Каждый раз, когда королевская служба ему это позволяла, он приезжал подышать воздухом в свой замок Сан-Никола. Это мрачное сооружение еще более увеличило тоску Дон Дженарино. Возвращаясь, он грустно следовал вдоль стеной ограды сада Сан-Петито, как вдруг его осенила одна мысль. «Без сомнения, она еще любит цветы», — говорил он себе. «Монахини, вероятно, выращивают их в этом огромном саду. Там должны быть садовники. Надо мне добиться знакомства с ними». В этом пустынном месте была маленькая астерия. Он вошел туда. Одежда его была слишком великолепна для этого места. И он с грустью убедился, что его присутствие возбуждало удивление, смешанное с недоверием. Тогда он притворился очень усталым. Он держал себя запросто с хозяевами и крестьянами, пришедшими выпить немного вина. Его открытые манеры заставили забыть его одежду, слишком роскошную и неподходящую к данному случаю. Джанарино не побрезговал распить с хозяевами и их друзьями заказанное им вино, и, наконец, после часовой работы он увидел, что его присутствие никого уже более не пугало. Начались шутки по поводу благородных монахинь Сан-Петита и визитов, которые некоторые из них принимали через садовые стены. Джанарино убедился, что подобные вещи, о которых много говорят в Неаполе, существуют на самом деле. Добрые крестьяне из Валеро отпускали на этот счет шутки, и казалось, что поведение монахинь не слишком их скандализировало. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Наталья Домирецкая.